Уставы цехов обычно не регламентировали процесс производства, но уделяли большое внимание институту ученичества. Каждый мастер или хозяин лавки мог иметь строго ограниченное число учеников и был обязан проследить за тем, чтобы ученик, закончив обучение, вступил в члены цеха. Детально определялись сроки и этапы обучения, а также круг потенциальных учеников. Страница 154. Зачастую он ограничивался близкими родственниками или земляками мастера. В любом случае, ученик должен был повиноваться мастеру как родному отцу и относиться к членам его семьи как к родственникам. В новое время в крупных центрах ремесленного производства корпоративное деление стало проходить внутри отдельных отраслей производства и сбыта. Так, в городе Уси, наряду с двумя объединениями мастеров по изготовлению глиняных игрушек в конце XIX века, возник союз пяти хозяев крупнейших художественных мастерских. Без санкции этого союза мастера не могли открыть новую мастерскую, взять ученика или даже сбыть продукцию. В суч-джоусском шелкоткачестве существовала система трех дядьев – сань-шу. В объединение первых дядей входили крупные предприниматели, вторыми дядями были собственники ткацких станков и подрядчики, нанимавшие рабочих. Третьими дядями – называли нанимавших на работу мастеров без орудия производства. Текущими делами корпорации ведали выборные управляющие, численность которых колебалась от двух до нескольких десятков человек. Так, объединение пекинских торговцев мехами возглавляли 48 управляющих. В объединении ассенизаторов-мусорщиков имелось 60 старшин, сменявших друг друга ежедневно. Цеховая казна складывалась из вступительных взносов новых членов объединения, единовременных взносов за открытие новой лавки или мастерской, а также разного рода сборов со всех членов корпорации. Нарушители цехового устава подвергали символическим наказаниям, денежным штрафам, в крайнем случае исключали. Вместе с тем корпорации оказывали материальную помощь нуждающимся. Во многих городах, особенно там, где отсутствовала государственная администрация, наиболее богатые и влиятельные гильдии содержали пожарные команды и полицейские отряды, следили за состоянием городских улиц, занимались благотворительностью. Страница 155. Члены корпорации ежегодно собирались для чествования своего божественного патрона, приема новых членов и обсуждения текущих дел. Обычно эти собрания сопровождались пиршествами и театральными представлениями.